а молодые родители снисходительно, вполуха выслушивали ее наработанные десятилетиями советы. Вокруг одна за другой открывались гимназии да лицеи, а их образцово-показательное будто окаменело. «Островок социализма», — дразнила Анна. «Уже меня, кажется, так не учили». «Дай вам волю, вы бы детей зачинали только из пробирки. Лишь бы отменить все, что не вами было придумано. Пусть даже не людьми, а природой», — кипятилась Вероника в ответ. «А держать карандаш и буквы, в слова складывать компьютер научить не может». Судьбоносное решение созрело год назад. «Но ведь не бросишь свой класс. Надо передать в среднюю школу». Еле уговорила придержать местечко до последнего звонка. И буквально на следующий день сидела в будочке-аквариуме с надписью «Пресса», неловкой рукой отсчитывая сдачу и впитывая запах свежей типографской краски. Впервые за многие годы Вероника провела лето в Москве. Сестра Нина забрасывала ее письмами, даже прислала телеграмму, грозя ссорой. Вероника знала, что одинокая Нина в своей украинской деревне всю зиму ждет ее приезда, как единственная отдушина. Да ей самой хотелось понежиться на берегу Днепровского лимана. Но осенью такой работы могло и не подвернуться. В дни, отмеченные крестиком, внук Денис сердился, кладбище, а не календарь. Она вставала теперь ни свет ни заря, тихонько, чтобы не разбудить никого, завтракала, заворачивала в фольгу бутерброды, наливала в термос кофе и выскальзывала на пустынную улицу. До Электрозаводской ходу было минут 10, не больше. Ей нравилась эта вынужденная прогулка. Утренняя прохлада, запах мокрого после поливальных машин асфальта, ритмичный шорох дворницкой метлы. Дворниками теперь были таджики, сменившие примелькавшихся за многие годы татар. Утомившись, они садились на корточки на краю тротуара и отдыхали в неудобнейшей, на европейский взгляд, позе. «Как другая цивилизация», — думала Вероника, жалея чужеземцев и вспоминая о сестре. И тут же, чтобы отвлечься, успокаивала себя. В сущности, каждый человек — отдельная вселенная. Эта нехитрая банальность неизменно выручала ее. Она как-то подсчитала. Учеников прошло 2500, у каждого мама, у многих отцы, часто и бабушки. Бывало, ей приходилось выслушивать исповеди, становиться невольной хранительницей фамильных тайн, улаживать семейные конфликты. Но у нее не было тяги к психологическим изысканиям в собственной семье. Ей проще было, как щитом, отгородиться формулой «отдельная вселенная». Отец — рыцарь неба, человек цельный, романтизм которого не вытравили ни отчаянные переплеты, в какие не раз попадал его истребок, ни гибель друзей. Когда на аэродроме случался сбой в расписании учебных полетов, он кричал: «Немедленно привести все в соответствие. Кто, в конце концов, начальник воздуха, вы или я?» Местные остряки как-то сменили табличку на его кабинете, и она провисела долго, до нагрянувшей высокой инспекции. Лишь в последний момент в угаре последних приготовлений заметили, что должность значится не по уставу, а то висела: «Майор Лукин Сергей Николаевич, начальник воздуха». После выхода в отставку он жестко подчинил свою жизнь строгому порядку, скромности в быту и верности политическим убеждениям молодости, с оговоркой на отдельные недочеты и даже тактические ошибки. Она думала, что понятна была и мама. Классическая, идеальная боевая подруга, жена летного офицерского состава, убежденная коммунистка и боец идеологического фронта. А как еще назвать учительницу истории? Даже гибель зятя, а потом внука, были для нее неотъемлемой частью диалектического единства мира, пусть и трагедией, но входящей в ряд непреложных закономерностей, не измеряющихся категориями справедливости или гуманности. Однажды утром мама не проснулась. Когда ее увезли в морг, Вероника, убираясь, с изумлением обнаружила на тумбочке у кровати